Глава 11. Мёрдо потребовалось 2 дня сплошного беспокойства и сомнений, мгновенных надежд и черного отчаяния, прежде чем он нашел предлог посетить Флору Латтерворт. И еще ему понадобилось по крайней мере 30 минут, чтобы вымыться, побриться и переодеться в безупречно чистый мундир, отутюженный до полного совершенства и с начищенными пуговицами. Он ненавидел эти пуговицы, поскольку они при первом же взгляде выдавали его ранг, но поскольку ему от них было не избавиться, следовало хотя бы их как следует начистить. Мёрдо намеревался явиться к ней и совершенно откровенно выразить ей свое восхищение, но потом ужасно покраснел, стал совершенно алым, когда представил, как Флора будет смеяться над ним за подобную нелепость и наглость. А кроме того, она непременно разозлится, что какой-то полицейский, низший чин даже в этой несчастной профессии, осмелился даже думать о чем-то подобном, не говоря уж о том, чтобы выразить это словами. И констебль полночи лежал без сна, сгорая от стыда. Нет, единственный способ — найти хоть какой-то предлог, лучше профессиональный, а уж потом в беседе с нею проговорится, что она вызывает в нем чувство глубочайшего восхищения, а затем удалиться со всей возможной вежливостью и тактом. И вот в 9:25 Мёрдо постучался в дверь дома Латтервордов. Когда служанка открыла ему, он осведомился, нельзя ли ему увидеться с мисс Флорой Латтерворд с целью выяснить, не может ли она помочь в официальном расследовании. Констебль споткнулся о порог при входе и был уверен, что горничная посмеивается над его неуклюжестью. Он очень разозлился и, покраснев, уже пожалел, что вообще сюда явился. Наверняка это его предприятие обречено на неудачу. Он выставил себя дураком, и она будет его презирать. «Не угодно ли подождать в утренней гостиной? Я узнаю, примет ли вас мисс Латтерворд», — сказала ему горничная, расправляя на бедрах свой накрахмаленный передник. Ей он показался очень милым. Красивые ясные глаза, очень чистенький, не то что некоторые, хорошо ей знакомые, но она вовсе не собиралась позволять ему что-то такое о себе возомнить. Но вот когда он закончит беседовать с мисс Флорой, она предпримет все меры, чтобы оказаться на месте, чтобы проводить его на выход. И не станет возражать, если он пригласит ее прогуляться с ним в парке в ее выходной день. «Спасибо». Мёрдо остановился на ковре посреди комнаты, вертя в руках свой шлем и явно дожидаясь, когда она уйдет. На мгновение ему захотелось просто уйти, но его ноги словно налились свинцом и приросли к полу, в то время как мысли унеслись куда-то вдаль по дороге обратно в участок, а тело по-прежнему пребывало на одном месте. Ему вдруг стало жарко, потом холодно в этой изящной и элегантной гостиной Латтервордов. Тут в гостиную вошла Флора, румяная и потрясающе красивая, с сияющими глазами. Одета она была во что-то ярко-розовое, в самое прекрасное и идущее ей платье, какое он когда-либо видел. Сердце у него так жутко забилось, что он был уверен, что это сотрясение его тела отлично ей заметно. Во рту у него совершенно пересохло. «Доброе утро, констебль Мёрдо», — поздоровалась девушка своим мелодичным и нежным голосом. «Доброе утро, мэм». Его голос звучал то хрипло, как карканье, то срывался на писк. Она, должно быть, считает его полным идиотом. Он набрал полную грудь воздуху, а потом выпустил его, так и не сказав больше ни слова. «Чем могу служить, констебль?» Флора села в самое большое кресло, и ее юбки раздулись колоколом. Она разглядывала его без всякого стеснения. Он решил, что лучше смотреть в сторону. «Мэм...» Он уставился на ковер, и заранее приготовленные слова хлынули потоком. «Не могло ли так случиться, мэм, что некий молодой джентльмен, который весьма вами восхищается, мог неверно понять ваши визиты к доктору Шоу и начать сильно вас ревновать? А, мэм?» Он не смел взглянуть на нее. Она, скорее всего, прекрасно понимает его эту уловку, которая раньше, пока он был у себя, выглядела вполне приемлемой. Здесь же она была видна как на ладони. «Не думаю, констебль Мёрда», — ответила она после недолгого размышления. «Я и впрямь не знаю никакого молодого джентльмена, у которого могли возникнуть ко мне столь сильные чувства, что он стал бы меня ревновать. Нет, это представляется мне маловероятным». Констебль, не подумав, посмотрел на нее. «Нет-нет, мэм, если какой-нибудь джентльмен встречался с вами в обществе, конечно, и много раз вас видел, он вполне мог воспылать такими страстными чувствами, что...» Он чувствовал, что сильно краснеет, но так и не мог оторвать от нее взгляда. «Вы действительно так считаете?» — невинно спросила она и смущенно опустила глаза. «Это заставило бы предположить, что он в меня влюбился, констебль, и очень сильно. Вы же в подобное не верите, не так ли?» И Мёрда, очертя голову, ринулся дальше. Даже в самых смелых своих мечтаниях он не придумал бы лучшей возможности открыть душу. «Не знаю, так ли это на самом деле, мэм, но в это очень легко поверить. И если это не так в данный момент, то скоро будет именно так. На свете найдется немало джентльменов, которые с радостью отдадут все, что имеют, всего лишь за малый шанс заслужить ваше внимание и расположение. Я что хочу сказать?» Флора смотрела на него с улыбкой и огромным любопытством, заинтересованная и польщенная. Он уже понял, что выдал себя, и ощущал поэтому непреодолимую потребность немедленно отсюда сбежать. Ничего ему уже было не нужно, ничего другого так сильно не хотелось. И тем не менее, его ноги словно приросли к полу. Флора улыбнулась ему еще шире. «Вы просто очаровательный констебль», — мягко сказала она. «Вы так говорите, словно и впрямь верите, что я такая красивая и могу пробудить столь сильные чувства». «Это, безусловно, самый замечательный комплимент, какой я когда-либо слышала, насколько я помню». Мёрда не имел понятия, что еще ей сказать, ни малейшего понятия, и просто улыбнулся ей в ответ. Он чувствовал себя очень счастливым, но ему все же было немного неловко. «Я не могу припомнить ни единого человека, кто мог бы испытывать ко мне такие чувства, что это было бы способно заставить его причинить какой-то вред доктору Шоу», — продолжала она, сев очень прямо. «Уверена, я никогда никому в этом смысле не потворствовала. Но, конечно же, это дело очень серьезное, я знаю. И обещаю вам хорошенько подумать над вашим предположением, а потом сообщить вам, если что-то придумаю». «Могу я навестить вас через несколько дней, чтобы узнать результат?» — спросил он. Уголки ее губ чуть приподнялись в легкой улыбке. «Мне кажется, если вы не возражаете, констебль, лучше было бы обсудить это где-нибудь в другом месте, где папа не мог бы нас подслушать. Он имеет склонность иной раз неправильно оценивать меня и мои поступки, конечно, исключительно в заботе обо мне. Может быть, вы окажете мне любезность и прогуляетесь со мной немного по Бронвич-Уок? Погода пока что стоит весьма приятная, так что это не будет слишком противно. Вы не могли бы встретить меня послезавтра в дальнем конце прихода? Тогда мы могли бы пройтись до Хайгита и, может быть, найти по дороге киоск, где продают лимонад, и немного освежиться». «Я...» Голос ему едва повиновался. Сердце билось, подскакивая до самого горла. Кровь стремительным потоком неслась по всем жилам, разнося поющее ощущение счастья. «Да-да, конечно, так будет лучше всего». Мёрда хотел сказать просто прекрасно, но это было бы слишком. «Очень удачное предложение, мэм». Надо было бы убрать с лица эту глупую улыбочку, но она никак не хотела убираться. «Я очень рада», — сказала Флора, поднимаясь с кресла и проходя так близко от него, что он ощутил аромат цветов и услышал мягкое шуршание ее юбок. «Доброго вам дня, констебль Мёрда». Он глотнул и с трудом проглотил. «Доброго дня, мисс Латтерворт». «Служила моделью для художников?» Глаза Микки Драммонда расширились от удивления. Потом в них появилось очень веселое выражение и даже некое одобрение. «Мод Далгетти была та самая мод?» Теперь настала очередь Пита, и он тоже удивился. «Вы ее знаете?» «Конечно!» Шеф стоял возле окна своего кабинета, в которое вливался свет осеннего солнца, оставляя на ковре яркие пятна и узоры. «Это была одна из самых выдающихся красавиц, определенного сорта, конечно». Его улыбка стала еще шире. «Вероятно, это не совсем в понятиях вашего поколения, Пит. Но поверьте мне, любому молодому джентльмену, кто достаточно часто посещал мюзик-холлы и иной раз покупал открытки с картинками разных художников, было хорошо известно лицо и иные отличительные черты и прелести Мод Росин. Она была более чем прекрасна, в ней еще чувствовалось какое-то благородство, великодушие, теплота души. Я очень рад слышать, что она вышла замуж за человека, который ее любит, и стала респектабельной дамой, ведущей нормальную семейную жизнь. Полагаю, именно этого она всегда и хотела, особенно после того, как все забавы и развлечения закончились, и настало время уйти с подмостков». Пит обнаружил, что тоже улыбается. Ему очень понравилась Мод Далгетти, к тому же она была подругой Клеменси Шоу. «Стало быть, вы вычеркнули ее из списка подозреваемых?» — продолжал Драммонд. «Я, конечно, вряд ли стал бы подозревать, что Мод столь страстно заботится о своей репутации, что готова убить всякого, лишь бы ее защитить. В ней в те давние дни никогда не было никакого ханжества. А насчет ее мужа, Джона Далгетти, вы тоже полностью уверены? Только не уклоняйтесь от ответа, Пит». Томас оперся на каминную полку и посмотрел Драммонду прямо в глаза. «Абсолютно уверен», — ответил он без колебаний. «Далгетти страстно верит в полную свободу слова. Именно поэтому они и затеяли эту идиотскую дуэль в поле. Он не признает никакой цензуры, считает, что все должно быть открыто и доступно широкой публике, что каждый может говорить и писать все, что ему вздумается, распространять все новые и смелые идеи, какие только можно выдумать. И люди, которых он более всего уважает, ни за что не перестанут его уважать только потому, что его жена выступала на сцене и позировала художником без кое-каких предметов туалета. Но она все же заботится о своей репутации», — возразил Драммонд. «Разве вы не говорили, что она работает в приходе, посещает церковь и является членом весьма уважаемой конгрегации?» «Да, говорил». Пит засунул руки в карманы. Шелковый платок, один из подаренных Эмили, был у него в нагрудном кармане, и он даже чуть-чуть высунул его кончик наружу. Глаза Драммонда углядели его, и это принесло Томасу некоторое удовлетворение, которое немного возместило ему неудобства, которые пришлось испытать от давней поездки по холоду в общественном амнибусе, чтобы иметь возможность сэкономить и добавить несколько лишних пенсов к сумме, припасенной на подарок к празднику для Шарлотты. «Но единственный человек, кто знает об этом прошлом, это, насколько мне известно, доктор Шоу. И, надо полагать, Клеменси тоже знала. Но Клеменси была ее подругой, а Шоу никогда никому об этом не скажет». Тут ему в голову пришла еще одна мысль, как вспышка в памяти. «Разве только в приступе гнева, потому что Джозая Хэтч считает Мод самой лучшей, самой превосходной женщиной, какую он когда-либо встречал». Тут у него даже расширились глаза. «А он ведь такое суровое и неуступчивое существо, Да еще со всеми этими идеями покойного епископа насчет чистоты, целомудрия и прочих добродетелей женщины, и, конечно, насчет ее дома и обязанностей как хранительницы домашнего очага, его оберегательницы от всяких гнусных родственничков и насчет святости дома как острова во враждебном окружении внешнего мира. Вполне могу себе представить, что Шоу может уличить его по этому поводу в ханжестве, которое он не в силах терпеть. Но все же думаю, что он ее никогда не выдаст. Разве что проговорится ненароком. «Я склонен согласиться с вами». Драмонт вытянул губы. «Нет причин подозревать и Паскоу. Там нет никаких мотивов, о которых мы бы знали. Пруденс Хэтч мы уже вычеркнули, потому что Шоу никогда и никому не открывает врачебные тайны». У шефа загорелись глаза. «Пожалуйста, передайте мои поздравления Шарлотте». Он уселся в кресло, чуть съехал вперед и положил ноги на стол. «Викарий, как вы говорите, сущий осел. Но вам неизвестно, ссорился ли он с Шоу, разве что его жену сильно возбуждает мужество и энергия доктора. Но этого вряд ли достаточно, чтобы довести служителя церкви до нескольких поджогов и убийств. Вы не считаете, что миссис Клитридж могла сильно увлечься доктором Шоу, но была отвергнута и в конце концов пришла от этого в такую ярость, что пыталась его убить?» Он наблюдал за реакцией Пита на эти слова. «Ну, хорошо, не считайте. И также не стала бы она, я полагаю, убивать из ревности миссис Шоу?» «Нет, не стала бы». «А как насчет Латтеруорда из-за дочери?» «Это возможно», — с некоторым сомнением согласился с ним Пит. Широкое, суровое лицо Латтеруорда на миг предстало перед его внутренним взором, и яростное выражение на нем при упоминании имени доктора рядом с именем его дочери. Нет никаких сомнений, он очень любит свою дочь, и у него хватило бы и глубины, и ненависти, и решительности, чтобы совершить подобный акт, если бы он счел, что это оправдано. Да, это возможно. Или было возможно. «Я думаю, что теперь он знает, что Флора общалась с доктором исключительно по медицинским вопросам. Тогда почему она ходила к нему тайно, скрываясь от посторонних глаз, вместо того, чтобы открыто идти через приемную?» — настаивал на своем Драмонт. «Потому что такова суть ее жалоб. Это личное дело, интимное, а она крайне чувствительна в подобных вопросах, поэтому и не желала, чтобы об этом знал кто-то еще. Ее нетрудно понять». Драмонду, у которого были и жена, и дочери, больше разъяснений не потребовалось. «И кто у нас тогда остается?» «Хэтч, но они с Шоу ссорятся постоянно, уже многие годы, по тому или иному поводу. Человек не станет внезапно убивать кого-то из-за разницы в темпераменте и в философских взглядах. Тоже относится и к престарелым сестрам Уорлингам, даже если они действительно считают доктора виновным в смерти Теофилиуса». «А они так считают?» Сам Драмонт верил в такое лишь наполовину, что было заметно по его лицу. «И так сильно его ненавидят?» «Лично мне более вероятным кажется, что они могли его убить, чтобы сохранить в тайне истинный источник денежных поступлений в их семейство. В это я вполне мог бы поверить». «Шоу утверждает, что Клеменси ничего им не говорила», — ответил Пит, хотя и ему тоже такое казалось гораздо более вероятным. «Однако, возможно, он просто не знает, говорила она или нет. Она могла это сделать вечером перед пожаром, в котором погибла. Мне необходимо выяснить, что послужило толчком к первому пожару. Что-то в тот день случилось. Или еще за день до этого. И это происшествие кого-то страшно напугало или разозлило. Что-то изменило ситуацию настолько серьезно, что она стала ужасно опасной, даже более того, угрожающей или непереносимой, несправедливой. И в итоге это привело ко взрыву, к убийству». «А что могло случиться в тот день?» Драмонт, не отрываясь, смотрел на него. «Не знаю», — признался Пит. «Я все внимание обратил на Шоу, а он ничего не намерен мне рассказывать. Конечно, все еще остается такая возможность, что Клеменси убил он сам, потом устроил поджог, а потом убил Эймоса Линси, потому что каким-то образом выдал себя, нечаянным словом или умолчанием, и Линси понял, что это сделал он. Они были друзьями, но я не верю, что он стал бы молчать, если бы был уверен в виновности Шоу. Это была наиболее отвратительная, почти невыносимая мысль, но профессиональная честность заставляла его принимать во внимание и ее. Драмонт заметил его колебания. «Это не первый раз, Пит, когда вам нравится убийца. Да и мне тоже, коли на то пошло. Жизнь была бы намного проще и легче, если бы мы могли любить одних только героев и ненавидеть только негодяев. Или, как лично я готов согласиться, не жалеть негодяев так же, как хотя бы иногда мы жалеем жертв. Я иной раз затрудняюсь обнаружить разницу между ними». Пит грустно улыбнулся. «Знавал я убийц, которых считал такими же жертвами, как и всех остальных в данном деле. И если окажется, что убийцами были Анжелина и Селеста, я, кажется, и на этот раз не буду знать, жалеть их или ненавидеть. Покойный епископ полностью подчинил их себе. Он понукал ими с самого их детства. Он воспитал, сделал их именно такими, какими сам хотел их видеть». И практически лишил их какой-либо возможности стать чем-то еще. Я так полагаю, что старший Орлингом непрестанно изгонял из дома всех их поклонников и претендентов на их руку. Он превратил Селесту в свою помощницу и секретаршу, а из Анжелины сделал экономку и хозяйку дома, когда требовалось принимать гостей. К тому времени, когда он умер, они уже были слишком пожилыми, чтобы рассчитывать выйти замуж, и полностью подпавшими под его влияние, так что оказались абсолютно зависимы от его взглядов, его социального статуса и его денег. Если Клеменси в своем негодовании стала угрожать разрушить все то, на чем была выстроена и держалась их жизнь, и поставила их перед перспективой провести весь остаток жизни не только совершенно опозоренными и обесчещенными в общественном мнении, но и лишенными всего того, во что они верили и что оправдывало их прошлое, то нетрудно себе представить, почему они могли решиться ее убить. Для них она была не только угрозой в плане их собственного сомнительного морального облика, но и предательницей своей семьи. Сестры вполне могли счесть это ее страшное предательство грехом, заслуживающим смерти. «Да, вполне могли», — согласно кивнул Драмонт. «Если не брать их в расчет, тогда у вас остается некий безымянный пока что владелец трущоб, наживающийся на них, кому угрожали разоблачение Клеменси. Как я полагаю, вы уже выяснили, чьими еще домовладениями она интересовалась. Как насчет Латтеруорда? Вы говорили, у него немалые амбиции в плане повышения своего социального статуса, особенно в отношении Флоры, и он желает оставить позади, забыть свое торговое прошлое и удачно выдать ее замуж за кого-то из высшего общества. Нажива на трущобах отнюдь этому не поможет». Он скорчил кислую гримасу. «Хотя я не уверен, что это могло бы порушить его планы. Немало членов аристократических семей нажило себе состояние весьма сомнительными способами». «Несомненно», — кивнул Томас, — «но они это делают втайне. Они вполне способны закрыть глаза на порок и зло, могут даже принять и терпеть вульгарность с неудовольствием, даже с отвращением, если, конечно, это приносит хорошие деньги, но никогда не станут поступать неосторожно, чтобы выдать эту тайну». «Вы становитесь записным циником, Пит». Говоря это, Драмонт улыбался. Инспектор пожал плечами. «Все, что мне удалось узнать о Латтеруорде, это то, что свое состояние он сделал на севере и уже продал все свои тамошние акции. В Лондоне у него ничего не было, насколько удалось выяснить. А как насчет политической стороны дела? Шеф явно не собирался сдаваться. Могло ли быть так, что Клеменси убили из-за каких-то иных связей с Долгетти и его фабианскими трактатами? И Линдси тоже? Я не обнаружил никаких подобных связей. Пит поморщился. Но, конечно, Клеменси была знакома с Линдси, и они нравились друг другу. Но поскольку они оба мертвы, невозможно узнать, о чем они разговаривали, если только об этом знает Шоу и если нам удастся его убедить все рассказать. Но поскольку оба дома сгорели, никаких бумаг не осталось. Вы могли бы поговорить с некоторыми другими членами этого общества? Поговорю, если дойдет и до этого. Но сегодня я иду на похороны Линдси. И, возможно, мне удастся раскопать, чем Клеменси занималась в последний день или два перед смертью, с кем разговаривала и что такое могло случиться, чтобы так кого-то разозлило или испугало, что он убил ее. Потом все мне расскажете, ладно? Я тоже хочу знать. Да, сэр. А теперь мне нужно идти, иначе я опоздаю. Ненавижу похороны. Больше всего в жизни ненавижу. Особенно, когда смотрю на лица горюющих и оплакивающих, и знаю при этом, что один из них убийца.